Глава 7. В новом доме у дяди Дэна Лу еще не была. Этот коттедж он приобрел недавно. Звонил племяннице, но та для визита время так и не выкроила. Теперь они ехали туда на двух автомобилях. За рулем фасонистого красного кадиллака Чарли сидел Пит. Лу расположилась в углу заднего сиденья. Чарли лежал, положив голову на ее колени. Она нежно перебирала пальцами его волосы. Чарли блаженно постановал. Выглядел он жалко. От одного глаза, превратившегося в огромный багровый кровоподтек, даже узенькой щелочки не осталось. Другой тоже затек. Распухшее лицо, разбитые губы. Врач после боя основательно повозился с ним, но чтобы привести лицо Чарли в человеческий вид, требовалось искусство не врачебное, а Всевышнего. Чувствовал он себя, однако, совсем неплохо. Победителю известно все нипочем. Более того, был в превосходном настроении, лихорадочно возбужден. Это Луна стояла, чтобы прилег в машине, отдохнул, а он, конечно, противиться не стал. Микроавтобус дяди Дэна, приспособленный для его инвалидной коляски, катил впереди. Ехали довольно долго. Новое жилище дяди Дэна находилось вдали от городской черты, в престижном тихом районе, где обитала местная знать. Свернули с центральной автострады, миновали небольшую рощу и въехали в широкие ворота тенистого парка, в глубине которого возвышался добротный трехэтажный дом с верандами и башенками. Давно стемнело, но вся территория двора щедро заливалась ярким светом, словно здесь готовились к торжественному приему множества гостей. Два плечистых китайца, открывших ворота, поспешили к автобусу, чтобы встретить хозяина и, если потребуется, помочь в выгрузке. Дэн Ли, такой же, как сын, возбужденный и счастливый, захотел вдруг показать племяннице свои новые владения. Но Чарли запротестовал, потребовал, чтобы немедленно садились за стол и должным образом отметили его чемпионство. Близнецы-негры вкатили по настилу коляску с Дэном в огромный холл со сводчатым потолком. Хозяин распорядился, чтобы через полчаса все собрались в столовой. «Чарли покажет тебе, дочка, твою комнату», — сказал дядя Дэн Лу. «Специально для тебя готовил. Вдруг захочешь навестить старого дядьку-ворчуна? Прими, если хочешь, душ. Там все, что нужно, имеется». «Вовсе ты не старый, и уж тем более не ворчун», — разулыбалась Лу и поцеловала Дэна в коричневую щеку. «А за душ отдельное спасибо. Я, пока бой закончился, сотню раз ледяным потом обливалась». «Не ты одна», — вздохнул дядя Дэн. Чарли, приобняв Лу за талию, повел ее на второй этаж. Дэн крикнул им вслед. «Не задерживайтесь только, приходите к столу». Лу обратила внимание, что в доме полно слуг. Все, кроме опекавших дядю негров, китайцы. И не увидела ни одной женщины. А еще заметила, что парни эти, как на подбор, крепкие, спортивные, в одинаковых черных куртках. «Зачем их столько здесь?» — шепнула она Чарли, поднимаясь по лестнице. «На всякий случай. — хохотнул тот, прижимая ее к себе.